Ее резные губы увлажнялись дождями, которые падали и никак не могли упасть на землю. Империя была беспредельным простором. Простор был ею, Хафсой. Странствуя по велению султанов Баязида Святого и Селима Грозного, ее мужа, со своим сыном то в Амасию, то в отцовский Крым, скрытый за высокими волнами сурового моря, то в Эдирне, то в Стамбул, то в Манису, а теперь, соединив и объединив все просторы здесь, в царственном Стамбуле, во дворце Топкапы, она успокоенно восседала на подушку почета и уважения, став как бы тогрой на султанской грамоте достоинств целомудреннейших людей всего света. Валиде позвала Ибрагима тогда, когда у него стало исчезать желание поделиться с нею своим намерением. Намерение ценно, пока оно еще не потускнело, когда оно идет от горения души, а не от холодного разума. Но откуда же было знать Валиде о странном намерении Ибрагима? Она приняла его в просторном покое у тронного зала ночью, когда султан уже спал, а может, утешался со своей возлюбленной женой Махидевран. Лишь неширокий переход и крутые ступеньки отделяли их от того места, где находился сейчас Сулейман. И это невольно накладывало на их разговор печать недозволенности, чуть ли не греховности. Валиде сидела на подушках, вся в белых мехах. Лицо ее закрывал белый яшмак, сквозь продолговатые прорези которого горели огромные черные в полумраке глаза. Лишь один светильник, стоявший далеко в углу, освещал лицо Валиде несмелыми желтоватыми лучами. Но и от него она, пожалуй, хотела заслониться, ибо с появлением в покое Ибрагима подняла свою легкую руку так, что тень упала ей на лицо, но только на миг. Валиде сразу же убрала руку, а в ней держала яшмак. Ибрагим относился к мужчинам, уже видевшим лицо Валиде, поэтому она не хотела скрывать его и сегодня, и еще потому, что между ними должен был состояться разговор, а для разговора недостаточно одних глаз. Тут нужны также уста, да еще если уста такие неповторимые, как у нее. «Садись», — пригласила она, показывая Ибрагиму на подушке, которую он мог подложить под бока. Он поздоровался и сел на расстоянии, почтительно полусклонившись в сторону, где утопала в белой нежности мехов маленькая фигурка, которая, даже сидя успокоенная и неподвижная, была как бы соткана вся из живости, подвижности, беспокойства. Остро поблескивали черно-серые глаза, то ли умело подсурмленные, то ли в таких причудливых прорезях. Маленький ровный носик, казалось, трепетал не одними только ноздрями, но всем своим четким очертанием. Губы вырисовывались на бледном нервном лице и, казалось, говорили с тобой даже крепко сжатые. Дыхание времени еще не коснулось этого лица. Оно жило, дышало и вдохновляло каждого, кто имел счастье на него взглянуть. Странный был султан Селим. Отослал от себя такую женщину и до самой своей смерти не хотел больше ее видеть. Может, и правду передавали шепотом друг другу гаремные стражи, будто Сулейман рожден не Хафсой, а любимой рабыней Селима, сербиянкой родом из Зворника в Боснии. А Хафса, мол, в ту самую ночь родила девочку. Разве могла она вынести, что наследник трона будет от рабыни? Сербиянку задушили евнухи еще до утра, а Сулейман стал сыном Хафсы. Было ли это так на самом деле? И узнал ли об этом Селим, и знает ли кто-нибудь наверняка?